На трибуне сидит моя жена, и не старайся, все равно не докинешь. Час пик. Два наркомана сидят в троллейбусе, подходит старушка, сыночки, и как же вам не стыдно, уступили бы место. Один из них начинает вставать, другой ему: «Сиди, Серега, я эту наколку уже знаю, ты встанешь, а она сядет». Зашел мужик в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал. Покупатель, продавщица: «Дайте мне бутылочку минеральной». Продавщица: «С собой?» Покупатель: «Нет, без вас». «Простите, это бюро добрых услуг?» «Да». «А какого лешего вам надо?» «Вы знаете, я изобрел новый способ разбогатеть». «Знаю, но у меня вы уже занимали». «За границей были?» «Нет». «Под судом и следствием находились?» «Нет». «Репрессированные родственники имеются?» «Нет». «Национальность?» «Да». Парикмахер бреет клиента и, как принято, развлекает его разговором. Когда его бритва подошла к подбородку клиента, он говорит: «Как только дойду до этого места, так и хочется сделать чик». Молодой водопроводчик пришел в квартиру по вызову. Его встречает красивая женщина в небрежно накинутом халатике. «Хочу вас предупредить, что мой муж здесь будет ровно через час. Но, простите, я ведь с вами ничего не делаю». «Вот именно. А время идет». Один из постоянных посетителей ресторана всегда давал щедрые чаевые официанту, который его обслуживал. Придя однажды на обед, он увидел, что его обслуживает другой официант. «А где же прежний молодой человек? Он проиграл мне вас в карты». Милиционер спрашивает мальчика: «Сынок, папка твой самогонку варит?» «Нет, он ее сырую пьет». Отец малолетнему сыну: «Учись, сынок, хорошо. Вырастешь, будешь зарабатывать деньги. А деньги, дорогой, это и машина, и вино, женщины. Папа, если нет денег? А если нет, это метро, ситро и твоя мама». Разговаривают две подруги: «Ты смогла бы полюбить радикала?» «Ради чего?» Безнадежный склеротик сунул руку в подмышечную впадину. «Так, — рассуждает он, — волосы на месте, а где же все остальное?» «Сколько вы хотите за эту собаку?» «5000 рублей. А нельзя ли половину?» «Нет, я продаю целиком». Старик со старухой смотрят телевизор. «Дед, а, дед, чего это в последнее время по телевизору все говорят голубые да голубые? Кто это такие?» «Бабка, да ты чего, не знаешь, что ли? Десантники это!» Идет наркоман и везет детскую коляску с ребенком. Бабушка подходит и спрашивает: «Что это у вас ребеночек-то синий?» «Умер, вот и синий». «Вопрос к амебе. Ваше кредо — надо жить проще. Вопрос к микробу. Что вас больше всего раздражает? Мелочи». «Если вы хотите, чтобы мужчины от вас сходили с ума, купите себе собаку. Можно самую маленькую, но обязательно самую бешеную». В ответ на создание в США ракетного крейсера «Муму» в СССР создан ракетный крейсер «Герасим». «Куда вы ходите по грибы?» «К соседу на балкон». «Он что, их там выращивает?» «Нет, сушит». «Я не пойму, куда ты идешь в такое позднее время?» «На дачу картошку копать. А разве днем не лучше? Днем хозяева мешают». «Эй, ты, придурок!» — кричит водитель самосвала прохожему. «Ты чего в ластах по снегу шлепаешь?» «Ты сам придурок. Пока ты их не переехал, это были валенки». Ученые наконец-то изобрели средство для лысых. Выпиваешь ложку, и одним лысым меньше. Рабочий, задыхаясь, врывается в контору прораба. «Ой, беда! Дом, который мы построили, вот-вот рухнет!» «Говорил вам, несчастные, не снимайте лесов, пока не оклеите комнаты обоями».